Мгикаса обещал отблагодарить за возвращение на родину. Об этом братья не забыли. Только размер благодарности оказался чрезмерно велик. 1 000 000 карат алмазов. И что с ними делать? Сейчас не 21 век с ежегодным потреблением в 4 000 000 карат. Снова головная боль с продажей. Вывалить сундук на рынке Амстердама или Толедо значит обвалить торговлю не только алмазами, а всеми драгоценными камнями. Подарок вождя тянет за собой слишком много проблем. «Мы должны повторить свои слова», — вежливо сказал Саша. «Если в Европе узнают о богатстве твоих земель, твоему племени наступит конец». «Мы же договорились», — воскликнул Мгикаса. «За нас не волнуйся, мы свое слово сдержим». «Пошли». Мгикаса встал с нагретой солнцем мраморной лавки и направился к другому входу. За обитой медью дверью находилась большая комната, сплошь заставленная кожаными мешочками. Братья с трудом развязали несколько тесемочек. От времени кожа скукожилась, стала жесткой и непослушной. Их взору открылись мелкие самородки и золотой песок. В каждом мешочке примерно по 10 килограммов. К тесемочкам прикреплены глиняные таблички с непонятными знаками. По-видимому, транспортная накладная. Сколько же здесь золота? Вова потрясенно посмотрел на брошенное египтянами богатство. Много. Годовая добыча наших приисков. Все последующие дни вождь уделял только братьям. Показывал ближайшие алмазные копи и золотые прииски. На оплывших склонах карьеров и обвалившихся штольнях начинались восстановительные работы. Миф о египетских сокровищах превратился в реальный факт. Вереницы носильщиков с золотом и алмазами отправились к стоящим в устье реки кораблям только после коронации Мгикаса. Церемонию проводил отец Иннокентий, который и убедил вождя в необходимости официального обряда. Горожане заполнили церковь до отказа, создав настоящее столпотворение. Среди свиты нового царя стояли и братья. Служба велась на языке Мали, поэтому слов близнецы не понимали. Однако церковное действо впечатлило их своей величественной красотой и торжественностью. По завершении обряда венчания на царство большинство женщин и мужчин откровенно плакали слезами радости и восторга. Братьям еще никогда не приходилось видеть столь массового выражения душевных эмоций. Церемония коронации, казалось, изменила саму атмосферу. Люди и сам город стали другими, более величественными и гордыми. Снова начались песни и пляски с поеданием мяса под перебродивший сок кокосовых орехов или более крепкую бражку из плодов манго. Над столами витал запах сивухи, как признак приобщения к европейской цивилизации. Возвращенцы привезли идею самогонного аппарата вместе с первым экземпляром. Старейшины родов несли своему царю подарки. В основном бивни слонов и шкуры леопардов. Пригонялись табуны лошадей и верблюдов. Даже стада непонятных буро-серых коров с прямыми рогами. Из экзотики были веники из веток аджа и йоруба, да почки корешков махэ и бариба. Этот гербарий почитался как ценное лекарство от всех болезней, с одновременным улучшением функции мужской потенции. Отдарились и братья. Они как-то не ожидали подобного развития событий и ничего подходящего с собой не привезли. На кораблях хранились сундуки с золотыми украшениями, перстнями, подвесками и прочим добром. Но получив от вождя тонны золота, отдариваться золотом было как-то неправильно. Идею подсказал один из настенных рисунков. Однажды близнецы долго рассматривали изображение египтянина со скрещенными на груди руками. «Давай закажем у кузнеца», — предложил Вова. «Ты о чем?» — не понял брат. «Дядька на рисунке в одной руке держит топор, в другой — метлу. Что ты хочешь? Объясни мне по-человечески. Скоро чествованием Гикаса. В город съезжаются старейшины родов с подарками, и нам следует отдариться. Ты о предстоящем венчании на царство? И что предлагаешь подарить? Закажем у кузнеца топор. Подарить вождю эту хренотень? Ты в своем уме? А что, подарок в египетском стиле, будет сидеть на троне с топором? У него и трона нет. Закажем трон? Не надо. На рынке полно резной мебели. И черное дерево, и красное, и слоновая кость. Все равно дарить что-то было надо, и братья послали Тиля за кузнецом. Идея с подарком для вождя должна быть одобрена местным жителям, который знает ценности племени, и тем, кто возьмется за изготовление. Так что мастер молота и горна должен выступить в двух ипостасях. Кузнечная слобода располагалась на окраине города, между рекой и карьером по добыче алмазов. Вскоре Тиль привел широкоплечего седого старика с бельмом на левом глазу. В первый момент братья растерялись, как объяснить кузнецу свои предложения и сомнения. Они не понимали местного языка, а стоящий перед ними старец вряд ли знал хоть одно европейское слово. Выручил Тиль, который освоил основы языка мали еще в Нассау во время общения с черными красотками. Почтительно выслушав пожелания белых друзей вождя, кузнец мельком глянул на рисунок, после чего громко закричал. Братья отпрянули и с удивлением посмотрели друг на друга. Они не могли ни понять смысла крика, ни предугадать последующих событий. Впрочем, достаточно быстро все разъяснилось. В комнату, галдя и толкаясь, вбежала толпа ребятишек. Старик с нравоучительной серьезностью что-то сказал детишкам, после чего они резко выскочили на улицу и прыснули в разные стороны. Сам же кузнец сел на пол и, прислонившись к стене, закрыл глаза. Примерно через 5 минут пришел еще один негр и, не обращая на братьев внимания, сел на пол рядом со стариком. Не прошло и часа, как в комнате образовался совет умельцев кузнечного дела. Смысл обсуждения давно ускользнул от Тиля, и он просто ушел, дабы не мозолить глаза своим господам. Обсуждение неизвестно чего продолжалось более 2 часов. Негры то горячились, даже кричали, то переходили на менторский тон, иногда даже шептались. Окончательный вердикт вынес давешний старец, и он был понятен без всякого перевода. Они берутся за выполнение заказа. Но Тиль все же понадобился, чтобы решить вопрос оплаты. Здесь ожидал еще один сюрприз негритянского менталитета. «Вы хотите преподнести вождю Хопш и Тмеи? Мы подарим их вам, за подарок не платят». Интересная логика. Саша и Вова уже знали, что для кузнецов самой ценной оплатой является бычья кровь, в которой они закаливали свои мечи. Местное оружие могло поразить любого знатока холодного оружия. По дороге в Африку братья ожидали увидеть дикарей с палками и примитивными луками. На самом деле оружие аборигенов могло восхитить привередливого янычара и удовлетворить взыскательный вкус китайского увана. Во-первых, все мечи имели толстую рукоять с 2 большими шарами, один на комле, другой вместо гарды. Причем и рукоять, и шары украшались тонкой чеканкой в виде завитушек и спиралей. Во-вторых, мечи азиатского типа имели по широкому лезвию рисунок из сквозных отверстий. Сами отверстия были различной формы, от простого треугольника до серпика или 7-лучевой звезды. У мечей привычной, царской формы, на лезвии также множество дырочек, но уже не сквозных. Как объяснили воины, все эти дырочки и сквозные отверстия очень важны. Они вносят в тело врага воздух, после чего рана никогда не заживает. Встречались и более хитроумные варианты. например, мечи с пилообразным лезвием или стреляющие ядовитыми шипами. Такое оружие оборудовалось скрытой пружиной, приводимой в действие кнопкой на рукоятке. Вот тебе и дикие негры. В Европе не знали ничего подобного. Меч обычного воина ничем не отличался от традиционного гладиуса. Имелись в армии Мгикаса и знаки различия. К ножнам мечей подшивались колокольчики от 1 до 10. Были и знаки отличия в виде татуировок и разрезов на лице. Однако братья не имели отношения к этнографии и перед собой ставили иные цели. Мгикаса принял от близнецов подарок с особой вежливостью и под одобрительные крики окружающих. Негры вообще не стесняются выражать свое эмоциональное состояние. Хопш представлял собой непонятный симбиоз топора с алебардой и мечом на длинные рукояти, но по внешнему виду очень злобное оружие. Тмеи оказался плетью о 7 хвостах с маленькими шипастыми шариками на концах. Вождю подарок понравился, и в знак признательности он показал Саше и Вове особый военный лагерь, что находился в дневном переходе вниз по реке. Сюрприз произвел на братьев неизгладимое впечатление. Они приехали в лагерь амазонок. Воительницы на местном языке назывались ньек-плевентох и выглядели весьма устрашающе. Отнюдь не мускулистые бабы. На лицах самая обычная маскировка. Но оружие... Женщины были буквально обвешаны всевозможными колюще-режущими предметами самого жуткого вида, порой непонятного назначения. При этом они всегда держали в руке меч или кинжал, в крайнем случае дротик. Находиться рядом с вооруженными чернокожими красавицами – бррр, неприятное ощущение.